Глава 71. Дворецкий с почтением встретил Брюса. Не желает ли господин аперитив? Где Марк? Господин Водова поддерживает свою физическую форму в гимнастическом зале. Марк в ярости лупил по боксерской груше, пока Апсара плавала кролем в бассейне с водой, нагретой до 30 градусов. Так как она забыла надеть купальник, Брюс повернулся к ней спиной. Завершив свою карьеру регбиста, шотландец выбрал способ долголетия от Уинстона Черчилля — виски, шампанское и никакого спорта. Поэтому он направился к бару, пока Марк продолжал бить грушу, а Апсара, выйдя из воды, надевала пеньюар. «Перерыв», — объявил Брюс, — «хватит отбивать себе руки». Взмыленный боксер отдышался. «Да ты злишься». «Все нас кидают, Брюс. Правительство, спецслужбы. Либо мы отказываемся, либо нас раздавят. Больше никакого ближнего прикрытия». «Отказываемся от чего?» «От твоей статьи, например. С тех пор, как я работаю на твои новости, мне угрожали десятки раз. И я никогда не отступал, тем более, когда у меня на руках есть информация». Марк пристально на него посмотрел. Брюс наполнил три бокала. «Высокого типа, который хотел изуродовать Апсару. Зовут Галин Маркет. Супер-профи, очень опасен. Знаешь, где он?» «Нет». «На кого работает?» «Неизвестно». «Нет никакого следа?» «Мы найдем. Даже если придется дойти до американцев. Убийство святого Джона не случайно было подготовлено в Нью-Йорке. И этот Маркет наверняка в нем замешан». Марк нервно крутил в руках свой стакан. «Уже было жарко. Становится горячо. Я хочу отомстить за своего отца и не остановлюсь на полпути». «И я тоже», — решила Апсара. «За кого вы меня принимаете?» — возмутился Брюс. «В моей статье будут только факты. Если это окончательное собрание, решение принято единогласно». «Прежде чем выпить, пару секунд на размышление. Мы не в виртуальном мире, и трупы не оживут». «Прожарка в Бомбее нас хорошенько взбодрила. То, что там пережила малышка, придало ей иммунитет против страха. А у меня вместо кожи толстая шкура». «Ты не думаешь, что мы ввязываемся? В черти что?» «Да, но мы ведь не черти кто». «Ты хочешь знать?» «Она хочет знать, и я тоже. А такая информация дорогого стоит». Несколько мгновений они пристально смотрели друг на друга, затем подняли свои бокалы и чокнулись. В зале для видеоконференции появились лица троих генеральных управляющих империи. Марк уделил должное время изучению многочисленных документов. Его ответы были быстрыми и точными, не подразумевающими никаких возражений. Предметами оживленного спора стали только размер инвестиций в Юго-Восточную Азию и финансовое положение Сингапура. Марк принял все необходимые решения. «Дело Ирины Вендараян, господа». Трое генеральных управляющих выложили одинаковые сведения. Родилась в Бомбее, прекрасное образование, программист высокого уровня, обучалась в Гугле, не замужем, многочисленные командировки за границу, оправданные амбиции, в перспективе захватывающий карьерный рост. Но вот уже неделю никакого следа прекрасной индианки. Что касается портрета брюнета, ноль. Марк прервал связь с Миллардом и Такуши и оставил только Дика. Не нужно было быть дипломированным психологом, чтобы заметить, насколько это не обрадовало генерального управляющего по Америке. «Вам нужно пошевеливаться», — посоветовал Марк. «Что-то не так? Убийство моего отца было спланировано в Нью-Йорке, и сообщники находились в аэропорту. У вас есть доказательства?» «Мое чутье». «Но при всем к вам уважении этого мало. Парня на фотороботе зовут Галин Маркет, наемник, который, скорее всего, организовал убийство. Я уверен, что он скрывается в Нью-Йорке». «Снова ваше чутье?» «Снова. И тоже по Ирине Вендараян. И опять теория заговора». «Вы на передовой, Дик. Смотрите в оба и ищите».